Плодородие это, по описаниям, было известно мне и раньше. А теперь, когда я увидел эти равнины, покрытые сочными кормовыми травами, озимыми, яровыми, хлебами, обещавшими быть урожайными, я сам убеждался в этом необыкновенном плодородии и радовалась душа, что в этих зеленых, толстых и сочных стебельках растет великая, не подлежащая цифровой оценке помощь революции. Нужно только, чтобы революционные власти поумнели и отказались от многого в своих действиях, иначе ведь население пойдет против революции. Иначе население, трудовое население, не найдет в завоеваниях революции полного удовлетворения и одним только своим отказом оказать революции добровольную материальную в смысле пищи помощь нанесет ей удар несравненно более сильный, чем какие бы то ни были вооруженные отряды Калединской, Корниловской или иной контрреволюции. Но в пути мне попадались газетные сведения, и рассказывали они о том, как революционные власти там-то разгромили анархистские группы, там разогнали социалистические собрания, там подозревают крестьян в контрреволюционности и готовятся разорвать их трудовой организм на части с целью обессилить его и произвольно подчинить условиям города. Сведения эти говорили мне, что революционные власти не умнеют, а дуреют, и этому не может воспротивиться даже мудрость Ленина. Ибо и она, эта мудрость Ленина, позволившая революционной власти большевиков и левых эсеров так быстро и высоко подняться над революцией и исказить ее подлинный антигосударственнический смысл, оказывается, бессильно и понять, что, урезывая права анархической мысли на свободу и связанную с ней творческую революционную деятельность среди крестьян, власть тем самым становится на путь контрреволюции, а на этом пути, вынужденная в дальнейшем прикрывать свое истинное существо, она уже не может сознавать свои ошибки, ведущие к гибели и революции, и ее самое. Правда, все эти газетные сведения о дурной, по моим заключениям, деятельности революционной власти казались мне несколько сгущенными. А то обстоятельство, что действия революционных властей на местах не находили себе истинных сторонников в недрах широкой революционной массы на Украине, мне казалось, окажется хорошим уроком для центра, и я смогу еще встретить в России события, которые меня обрадуют, и которым я отдам свои полные энергии, революционно-боевые силы. «Да-да», — говорил я себе, — «это должно быть так». И у меня появилась надежда, что и большевики, и левые эсеры, как революционеры, не откажутся от того, чтобы серьезнее подумать о положении революции, о тех силах разрушения и созидания, которыми она живет и благодаря которым может еще при всем своем нынешнем уродстве выровняться в свою линию и оправдать великие надежды трудящихся. Воодушевляясь этой мыслью, я при стоянке в Великокняжеской станице выступил на одном митинге казачьего населения, призывая его порвать всякие связи с прошлым, осудить акты восстания белого казачества и активно выступить на защиту революции. «Казачество Дона», — говорил я, — «вы должны раз и навсегда осудить свое прошлое, которое делало казаков палачами всякой свободы, всякого свободного начинания в жизни русского народа. Вместо жалких царско-помещицких привилегий, которые казачество получало за свою дикую удаль в позорной кровавой борьбе с трудовым народом, казаки должны взять в руки оружие против тех, кто награждал их до сих пор этими привилегиями, кто дурачил их, используя их боевые силы против народа и его стремление к свободе, к новому свободному обществу». Казаки говорили: «Мы все стоим за революцию». Некоторые из толпы, однако, выкрикивали: «Мы до сих пор не поймем, за что нам быть, за революцию или за те земли, которые революция у нас отымает, за те косяки». Косяки — это табуны лошадей, которых мы растили, а у нас их забирают. «Это не у нас коней забирают, их забирают у нашей буржуазии», — перебивали их третьи голоса из казачьей же толпы. Долго беседовали мы потом на эту тему, но только что беседовали, а решений никаких. Это и понятно. Казачество того периода революции в общем держалось еще крепко за идеи своего старого наказного атамана и войскового круга,